Да, еще немного времени назад я бы радовался, но сейчас я просто придавлен наличием НПС с уровнем 247 и радости не испытываю совершенно. Да, ощущение, что вот это ее верю, это надежда вернуть себе трон Талура. Нужна ли мне вообще такая союзница? Ой, не знаю, не знаю, но спицы не отдам. А вообще надо побыстрее делать ноги из этой локации. Что-то меня близость к леди Сафаласи начинает пугать. Впрочем, теперь я получил то, занятие чем я мог коротать время в поездке, так что меня тут больше ничего не задерживало. Чем меньше у меня будет уровень в тот момент, когда я прибуду в заповедную рощу Уары, тем даже лучше. Этот момент не критичен, то есть неважно, 11-й я буду или 15-й, к примеру, так что тут была некоторая свобода выбора. Транспортная сеть Танару разнообразна. Впрочем, во всех других королевствах схожие системы. И если знаешь одну, то в других разберешься без напряжения. Самый быстрый способ перемещения – это, конечно, стационарные телепорты. В каждом баронстве стоит магическая башня, в каждой локации стоят ее меньшие аналоги. Внутри баронств телепортация относительно дешево, около 1 золотого за перемещение. А вот межпространственный прыжок между баронствами вам обойдется уже от 20 до 50 золотых. И доступен такой прыжок только между ближайшими баронствами. Также в Танару развита сеть воздушных аэролиний. В столице баронства есть что-то вроде аэропортов, где можно взять билеты на рейсы дирижаблей. Дирижабли летают по расписанию и по определенным маршрутам. Между локациями можно перемещаться также с помощью магов воздуха, которые были объединены в мелкие частные предприятия, занимающиеся извозом. Эти маги умеют призывать воздушные пузыри, которые летают куда нужно их создателю. Они также работали по своим маршрутам, проложенным вдоль магических линий Миротрона. Если же игроку нужно было добраться куда-то, где эти магические линии не добираются, то тут уже приходилось идти на своих двоих, либо покупать или арендовать индивидуальное средство передвижения. Хотя был вариант с 30 уровня взять перк «Мой скакун», и вы могли призывать себе личное средство передвижения. Какое оно было, зависело от многих причин, как то ваша раса, класс и многих иных. Заповедная роща Уары была высокоуровневой локацией, и от той, где я сейчас находился, ее отделяло просто огромное расстояние, более 800 километров. Порталами прыгать я разорюсь очень и очень быстро, так что выбор один – вперед на дирижабль. Хоть скорость дирижабля была невысока и во многом зависела от того, попутный ветер или нет, но в них была встроена удобная функция. Игрок мог купить билет, сесть в воздушное судно и выйти из игры. Его игровой аватар был бы все равно доставлен по месту назначения. При следующем заходе в игру, если, конечно, этот заход состоялся по прошествии большего отрезка времени, чем требовалось на перелет, то, войдя в мир трона, вы уже были бы в аэровокзале места назначения. Я слышал, что вместо воздушных пузырей у других рас используются быстрые животные, магические кареты, а то и вовсе летающие ковры. Но вот по удобству воздушный пузырь Танару оставлял всех конкурентов далеко позади. Это известный многим в игре факт. Уважаемые, не подскажете, как быстрее добраться до Тадоси? Осведомляясь у мастера пузырей, который собирает народ на очередной рейс своего воздушного судна. Тадоси – это небольшой городок, центр баронства Таасдара. Именно там находится ближайший аэровокзал. Быстрее всего, но это сейчас со мной до поселения Алоиза, а там по стационару всего 2 прыжка до Тадоси. Степенно мне отвечает мастер перевозок. В заповеднике пестрых елей нет своего портала. Чем это вызвано, мне было лень изучать в мануалах. Сколько будет стоить перелет в вашем пузыре до Алоизы? 25 серебряных, Мальк. Да, это намного дешевле, чем порталы, но портал это мгновенно, а перелет это минимум минут 10. Через сколько вы отправляетесь? Он посмотрел на 7 ожидающих перевозки эльфов и в сомнении пробормотал. Минуты через 4. Вы не могли бы меня подождать совсем чуть-чуть? Возможно, я уложусь в эти 4 минуты, а если и нет, то не больше, чем на минуту. Мне в лавке купить кое-что надо». «Хорошо, но не больше минуты». Его лицо приобрело серьезное и строгое выражение. «Спасибо, это я уже прокричал на бегу». Добежал до лавочного ряда довольно быстро, благо тут было-то всего ничего по расстоянию. «А что у вас есть для начинающего постигать искусство вязания?» «Все». Молодая эльфа оторвала глаза от носочка, что вязала, сидя за прилавком. «Но советую начать с выбора спиц». «Нет, спасибо». «Зря вы так, Мальк. Чтобы достигнуть мастерства, вам надо подобрать спицы, что подходят лично вам». «Вы меня не так поняли. У меня есть спицы, что достались от моей матери. Но зачем я вру-то? Все равно несет куда-то, блин, и вообще. Зачем я что-то ей объясняю? Она же НПС. И я их не променяю ни на что». «О, тогда конечно. Но неужели вас матушка не научила азам, если вы спрашиваете о комплекте для начинающих?» «Простите, но я не хотел бы говорить. Вот любопытная попалась продавщица-то. О моей матери это трагическая история». «Ой!» – она побледнела так сильно, что стала похожа на статую из белого мрамора. Высокие эльфы бледнеют там, где другие краснеют. Несколько иные расовые реакции у них. «Извините, я не хотела задеть ваши воспоминания». «Я очень спешу. Мне бы 2-3 начальных рецепта и материалы, самые простые». «Да-да, вот, пожалуйста». Чувствуя себя неловко из-за своих же настойчивых расспросов, молодая эльфа собрала мне все очень быстро. «С вас 150 серебряных за рецепт и по 40 медных за каждый из клубков». «Спасибо. Я отчитал необходимые деньги, а также забрал покупки». К отправлению воздушного пузыря я успел вовремя. Поблагодарил перевозчика за то, что тот поберег для меня место. В его транспортное средство влезало всего десяток пассажиров. Если бы он не сказал, что одно из мест занято, мне бы пришлось ждать следующего рейса, так как появились еще желающие слетать в Алаизу. Одно неудобство в таких пузырях – в них нет кресел и приходится сидеть прямо на полу. Впрочем, это было бы неудобство в мире Земли. Тут же это было в порядке вещей и всем привычно. Уселся в позу лотоса и вытащил из инвентаря 3 схемы самого простого вязания. Долго смотрел на них и выбрал то, что показалось проще всего, а именно простой одноцветный шарф крупного плетения, без узоров и прочих изысков. Достал спицы и понял, что несмотря на то, что профессия у меня есть, я сам лично, так сказать, вообще не представляю, как их держать в руках. Повертел и так, и сяк, ничего не выходит. Да я и эти спицы держу, скорее всего, как-то криво. Видимо, производящие профессии подразумевают не только передачу навыка, но и хотя бы пару виртуальных уроков. А этого начального обучения я был лишен. Вот блин. «О, вы не так прижимаете пряжу к спице!» Сидевшая в позе японской гейши справа от меня, низкорослая для высокого эльфа дева, в раздражении выхватила из моих рук спицы и продемонстрировала, как надо держать. «Вот так, потом пальцами вот так, а затем...» Все 10 минут полета она усердно объясняла мне, что и как делать, за что я ей был бесконечно благодарен. Правда, приходилось терпеть ее постоянную болтовню, но с этим легко смирился. Слушать-то я умею. Это одна из моих способностей, из тех, что делали меня таким хорошим продажником. В результате, не сказал бы, что все сразу у меня пошло на лад в этом новом для меня деле вязании, но с мертвой точки дело сдвинулось это однозначно. По прилету тепло распрощался с этой назойливой, но оказавшей мне такую помощь эльфийкой. Не знаю почему, но когда я уходил к зданию портала, она все стояла и смотрела мне вслед. Не очень типично, надо сказать, для НПС, совершенно нетипично. Но я сделал вид, что не замечаю этого акцентированного на моей личности внимания. Поднявшись по лестнице здания телепорта на пол пролета, я уперся в шлагбаум. Такой пешеходный шлагбаум, который перепрыгнуть ничего не стоит, да и вообще обойти. Видимо, он служил просто символом, что пока он закрыт, дальше не идти. Странно, но рядом с этим перекрывающим дорогу дальше знаком не было никого, даже самого захудалого консьержа. Но все равно я дождался, пока шлагбаум поднимется, и только потом поднялся по ступеням дальше и прошел под большой аркой, что вела во внутреннее помещение. Точнее, в одно помещение. Все здание портала было построено вокруг одного единственного зала, диаметров метров 7. Потолка в нем не было, но при этом на красиво украшенном мозаикой полу не валялось ни одного листочка или соринки. В реальности бы с нависающих над зданием многочисленных крон лиственных деревьев тут должно было бы валяться много мусора, или подметать залу приходилось бы каждые полчаса. Оглядевшись, я не увидел ни швабры, ни захудалого веника. В зале вообще было действенно пусто, ни мебели, ни каких-либо предметов. Стены, украшенные замысловатой вязью, до пол с цветастой мозаикой. Единственное, что в зале было, это усталый высокий, с немного обвисшими кончиками ушей. Он равнодушно, демонстративно зевая, уставился на меня. Весь его вид показывал, что его все эти посетители достали хуже горькой редьки. «Куда?» Я даже сперва не понял, что он имеет в виду этим вопросом. Да и вообще, где приветствие? Эльфы же самовежливость и культурность, а мне, видимо, повезло наткнуться на хама. А можно посмотреть карту линий? Из одного зала порталов местной сети можно было переместиться только к ближайшим залам. Прыгнуть же сразу через несколько таких реперных точек было невозможно. На такое были способны только мощные установки в столицах баронств. А это все для кого нарисовано? В раздражении эльф жестом указывает на стены зала. Вот я опростоволосился-то. Это не вязь и не рисунок для красоты. Это изображение местной сетки телепортационных линий. Позор, блин, на мою голову. Мог бы изучить этот игровой аспект заранее, но вот как-то не удосужился. Быстро найдя отметку «Вы здесь», что указывало на этой своеобразной карте на поселение Алоиза. «Поторопитесь, не вы один хотите переместиться?» «Да-да, мне, пожалуйста, в тариаши». «Полтора золотых». Ну и вид у него, будто мне одолжение делает. «Не люблю таких, как этот эльф. Вот уговариваешь купить клиента твой товар, он соглашается, ты рад, что получил нового постоянного покупателя, а потом от твоей фирмы приезжает вот такой водила, как этот эльф, и всем видом своим показывает, что плевал он на этого клиента и все. Покупатель потерян. И вся твоя работа спущена в унитаз. Но я не показал своего раздражения, не хватало еще на НПС орать и нервы тратить. Возьмите, протянул агенту линии перемещения необходимую сумму. Встаньте в центр спирали. Найти этот центр в мозаике оказалось довольно просто. Он явно выделялся из основного рисунка. И едва я это сделал, эльф махнул руками. Стены подернулись рябью, превратились в матовые зеркала, и эти зеркала начали вращаться. Они вращались все быстрее и быстрее, пока моя голова уже не готова была взорваться. Но тут вращение завершилось, и я понял, что нахожусь в совершенно другом месте, так как услышал приветливое. «С прибытием вас!» Этот зал отличался от того, из которого я переместился только цветом мозаики на полу. В остальном же точная копия. Хотя нет, есть большое отличие. Вместо постной рожи эльфа с понурыми ушами, мне сейчас улыбается весьма бодрый мальк с волосами цвета индиго. «Спасибо. По вам видно, что вы первый раз перемещаетесь. Как ощущения?» «Все отлично. Спасибо за работу». «Вы к нам или перескоком?» «Перескоком? А, это, наверное, как проездом. Тут же скачки телепортами». «Ну точно, так и есть». «Перескоком. Мне бы в столицу баронства». «Оу, вам всего один подпрыг. Сперва до старой крепости до Раиши, а оттуда уже прямой прыжок». «Благодарю за консультацию. Сколько с меня за скачок до Раиши?» «Это самая короткая из наших линий, так что с вас 90 серебряных». «Возьмите». «Хорошо вам погулять на празднике». «На каком празднике?» Но спросить я этого уже не успел. Вновь завертелся хоровод зеркал, и меня перебросило в другой зал. Там я также не задержался и через непродолжительное время оказался в городе. Выходите из круга, не задерживайте других. Пришлось послушаться. Тут, в отличие от мелких поселковых порталов, было очень много эльфов. Да и залов, что принимали и отправляли путешественников, оказалось целых 12. Народ сновал то туда, то сюда целыми толпами. Все же дизайнеры мира трона гениальны. Каждая раса имеет не только отличительный внешний вид и историю, но и свою архитектуру. Вот, например, если вам случится погостить в городе лесных эльфов, то вы сперва даже не поймете, что вокруг вас город, а не обычный лес. У высоких было иначе. Они также относились к природе с большим пиететом, но не стеснялись ее изменять. Их постройки, здания и прочее гармонично продолжало природные ландшафты, из-за чего у них никогда не было двух одинаковых внешних домов, а прямые улицы отсутствовали как класс. Тадоси был относительно крупным городком, 1030 жителей не меньше. Едва я вышел из здания порталов, как тут же оказался вовлечен в водоворот местной суеты. Если, находясь в заповеднике пестрых елей, я видел бегущего эльфа, то, несомненно, определял его как игрока. А в той толчье, что я оказался, бегали все. Наверное, дело было в том, что выход из здания порталов выходил на рыночную площадь города. И суета тут стояла перворазрядная. К тому же, по обрывкам услышанных разговоров, удалось понять, что вечером будет какой-то праздник. Не глобальный, а местного значения. Что-то вроде ярмарки в честь дня рождения барона. Если я правильно все понял, расспрашивать никого не хотелось. Такие ярмарки и празднества изобилуют возможностями. Многие уникальные задания и квесты можно на них получить. Но вот мне это было немного неинтересно, не до этого сейчас. Мне надо было узнать две вещи. Первая – расписание дирижаблей, и вторая – доску найма. Доска найма – это предложение для воинов, исходящее от барона. Например, барон собирает свою дружину на какое-то дело и не против видеть в своих рядах игроков определенного уровня. Чаще всего это связано с порождениями бездны. Эти порождения очень портят жизнь не только жителям Танару, но и всему населению Миротрона. Соседство с бездной пагубно сказывается на ткани мира, и она часто рвется, образуя бреши, через которые в мир прорывается рожденное бездной чудовище. Поспрашивал местных, найти аэровокзал оказалось нетрудно. Высокие причальные мачты дирижаблей были видны издалека. Стоило мне выйти из тени высоких крон, и я их заметил сразу. Первым делом в билетных кассах я купил за сущие гроши карту рейсов воздушных судов. Как я и думал, без пересадок дело не обойдется. Но такое расстояние прямых рейсов не было. Также хотелось не попадать в столицу Танару. Этот город миллионник, и цены там кусаются ого-го как. Да и отношение там к низкоуровневым персонажам своеобразное. Зарежут в подворотне легко. И плевать, что добыча с 11 уровня не падает. Просто так прирежут ради удовольствия. И все из-за того, что руководит стражей там некомпетентный болван, имеющий только одно достоинство, выраженное в том, что он кузен короля. Так что прокладка маршрута, да еще с учетом минимизации затрат как финансов, так и времени, оказалась не такой уж простой задачей, которую я решал минут 10. Самым быстрым оказался смешанный путь. Перелет на дирижабле на 300 километров. Потом прыжок телепортом в соседнее оборонство. А там уже на воздушном судне другой компании до места назначения. Да, это было накладно, чем без использования порталов. Но экономило мне время на круговой облет столицы. Что на круг выходило больше 4 часов экономии времени против лишних 15 золотых за прыжок. Оценил время до отбытия воздушного гиганта по своему маршруту и с сожалением понял, что не успеваю добежать до замка и изучить доску объявлений. Впрочем, невелика потеря, мне это надо было просто для оценки дальнейших перспектив. Я не собирался прокачивать своего аватара так, как это делают большинство, у меня был свой путь. Многие его назовут неэффективным и чрезмерно сложным. Мне так не казалось. У меня были несколько отличные цели, чем у большинства игроков, и эта специфика требовала своего подхода.